Но в воскресенье он любил поспать больше обычного и теперь лежал на постели с неприятным возмущением, слушая сквозь сон уже 11-й звонок назойливого телефона. После того, как он вышел на пенсию, так рано обычно никто не звонил. Сыновья знали, что он любит выспаться, и не тревожили его по утрам. А жена только вчера уехала к одному из сыновей на дачу и, по всем расчетам, не должна была звонить так рано. Когда он понял, что телефон не замолчит, он, наконец, решил подняться и подойти к телефону. «Да», — сказал он очень недовольным голосом, чтобы его собеседник понял, как именно он недоволен. «Добрый день», — торопливо сказал кто-то очень нервный на другом конце провода. «Это квартира Тенгиза Абуладзе?» И вздохнул. «Молодой человек», — сказал он укоризненно, — «неужели вы позвонили только для того, чтобы узнать, куда именно вы звоните?» «Это квартира полковника Абуладзе?» — повторил нетерпеливый голос. Он понял, что именно их интересует. «Бывший полковник», — уточнил он. «Кто со мной говорит?» «Я звоню по поручению генерала Ладынина», — торопливо сказал незнакомец. «Мы хотели бы с вами встретиться». «Это я уже догадался. Только в моем бывшем ведомстве знали мой телефон». «Что произошло?» «У нас неприятности», — честно признался незнакомец. «Большие?» — не удивился Абуладзе. «Очень. Какое-нибудь политическое убийство? Хуже, гораздо хуже». «Террористы?» «Да, у нас очень мало времени, и мы хотели бы встретиться». «Хорошо. Когда вы можете прислать машину? Мы уже подъезжаем к вашему дому. Я говорю из автомобиля». «Ладно, я буду через 5 минут. Побреюсь и оденусь». Он положил трубку. Задумчиво потер щетину. «Если это обычные террористы, зачем звонят ему? Он ведь не полезет освобождать заложников. Скорее, наверняка, другой вариант. Они просто не знают, какие террористы и кто действует против них. Только в таком случае могут понадобиться аналитические способности бывшего полковника ГРУ». Ровно через 5 минут он стоял внизу. Говоривший не подвел, они были уже во дворе. Из «Черной Волги» вылез немолодой человек лет 50. «Маркин», — представился он, протягивая руку, — «я из ГРУ». Абуладзе с интересом посмотрел на приехавшего за ним офицера. Он ему понравился. Молодой, симпатичный, открытое лицо. Хорошо, элегантно одет. Он пожал руку приехавшему и сел в автомобиль. Маркин сел рядом с ним, и «Волга» понеслась по улице, набирая скорость. «Куда мы едем?» — спросил Абуладзе. «На Арбат, в Министерство обороны», — пояснил Маркин. «Там нас ждут. Меня просили ввести вас в курс дела». «Что случилось?» «Сегодня утром неустановленная группа террористов совершила нападение на воинскую колонну, которая перевозила контейнер с биологическим оружием. Потери достаточно большие. Контейнер похищен. Полчаса назад террористы предъявили ультиматум, что вскроют капсулы из контейнера, а это очень опасно». «Какова реальная опасность того, что они могут это сделать? Может, контейнер просто нельзя вскрыть?» «Они уже его вскрыли», — сказал Маркин. «Мало того, на контейнере был установлен специальный маяк, позволяющий со спутника определить его местонахождение. Мы обнаружили контейнер и выслали группу спецназа. В результате мы потеряли 1 вертолет и 12 человек». «Интересно», — нахмурился Абуладзе. «Прямо классический случай наглого вызова с их стороны. Значит, мы имеем дело с достаточно опытными людьми». «Конечно, действовали профессионалы. Они позвонили нам и потребовали денег и ценностей на $500 миллиардов. «Что именно они требуют?» «Валюту и драгоценные камни, примерно в равной пропорции, и самолет, на который все это нужно погрузить. И только потом они сообщат, куда именно нужно будет влетать авиалайнеру». «Предусмотрительно», — кивнул Абуладзе. «Мне все больше и больше начинают нравиться эти умные террористы. Да уж, не дураки. Потеряли 3 людей». И перед отступлением на всякий случай прострелили лица всем своим убитым. «Где это произошло?» — заинтересовался Абуладзе. «Мне нужно будет там побывать». Несмотря на почти 40-летнее пребывание в Москве, он по-прежнему говорил с легким грузинским акцентом. Однажды его знакомый филолог объяснил ему, что вообще ни один грузин, начавший говорить с детства на грузинском языке, никогда не научится говорить по-русски чисто и без акцента. Тенгиз Абуладзе помнил эту мысль и не старался подстраиваться под нужный акцент. «Успеете еще», — ответил ему Маркин. «Ровно в 12:20 террористы должны позвонить снова, узнав, принимаем ли мы их требования». «У нас осталось всего 20 минут», — сказал Маркин, взглянув на часы. «У вас почти нет времени», — ясно сказала Буладзе, поправляя галстук. «Постараемся что-нибудь придумать против этих умных ребят. В любом случае, я вам благодарен. Игра предстоит очень интересная». «Вы, очевидно, не поняли», — нервно заметил Маркин. «В похищенных капсулах очень опасное биологическое оружие. Степень поражения исключительно велика, а сама болезнь может протекать не более суток. Если вы ошибетесь или не добьетесь успеха, Москва уже завтра будет напоминать один большой адский госпиталь, в котором гарантированно умрет каждый четвертый. А еще столько же останутся инвалидами».